вошел в Глаголев и, оглядев их, понял, было сказано мне нечто такое, что касается и его. «Я рад, что мы сейчас здесь втроем», — сказал Глаголев. «Он явно переоценивает мою роль в жизни Софы», — подумал Николай. «Мне даже кажется, что я ждал этой минуты. Я сказал Софочке сегодня утром, если ты не хочешь меня убить, ты должна вернуться. Могу я ей так сказать, Николай?» «Можете», — сказал Тамбиев. «Я тебя спрашиваю, могу я так сказать?» — спросил Глаголев Софу, но она не ответила. «Я, пожалуй, пойду», — сказал Николай. «Я провожу вас до угла», — заметила Софа. «Можно?» «Да, конечно, но не дальше, вон как завьюжило», — указал Тамбиев на окно, запорошенное снегом. Он не хотел, чтобы этот диалог, этот жестокий диалог, сейчас повторился. Она застучала сапожками по железной лестнице, чем ближе к концу, тем размереннее. Ею овладело раздумье, как могло показаться тревожное, это отобразил ее шаг. «Зайдем ко мне на секунду», — вымолвила она. Он мигом сообразил. У нее не было необходимости заходить к себе. Шинель ее была тут, на круглой вешалке, что стояла у лестницы. «Зайдем». Он быстро пошел вслед за нею, и когда она открыла дверь, послышался запах свежего хлеба. Запах был добрым, в нем, в этом запахе, были и тепло, и домовитость, и так показалось Николаю в тот миг любовь. «Софа! Софа!» — не вымолвил, а крикнул он. Она обернулась и, вскинув длинные руки, бросилась к нему и стала целовать. «Я там думала о тебе. Я думала, думала». Ее горячий шепот коснулся, казалось, его лица, проник в грудь. «Думала, поверь». Он слышал запах ее губ. Было в нем что-то от травы, пригретой солнцем, теплое, свежее. «Стыдно сказать. Я приехала, чтобы взглянуть на тебя». Она засмеялась, точно моля его простить ее, потом заплакала, приникнув лицом к его лицу, и он почувствовал у себя на щеке ее слезы. Они были обильны, эти слезы, и бежали напропалую. Как же она была сейчас хороша! Эта лучистость, которой были полны глаза, и которая, точно пролившись, лежала на ее лице, пригасив его краски, казалось, была только у нее. И певучесть, что была в ее голосе, чуть-чуть грудном и чистом, казалось, тоже напитана этой лучистостью, и смех ее, которого она стеснялась, закрывая лицо руками, тоже был напитан этой лучистостью. Все, казалось, в ней должно быть эта верхняя и чуть-чуть суеверная могущественность, собравшая в одном человеке достоинства, каждое из которых может сделать его сильным. Наверное, Тамбиев внушил себе это, даже наверняка, но ему очень не хотелось отказываться от этой мысли. «Ты все еще думаешь об этом?» Она подняла глаза к потолку. Имелся в виду разговор с Глаголевым. «Пойми, умрет Александр Романович, и я умру, как, впрочем, после моей смерти, и он жить не будет. Ты понял меня? Понял?» Она необычно встревожилась, очень хотелось, чтобы Тамбиев ее понял. «А вот случись так, что меня не станет. Маркел Романович будет жить». «Если даже так и произойдет, вины Маркела тут нет», — горячо возразил Тамбиев. «Уж он, Тамбиев, не поднимет руки на Маркела. Я видел, как он тебя ждал. Это любовь». «Нет, это не любовь, это одиночество. Прости меня за эгоизм. Болезнь липучая, от нее так просто не отделаешься. Хоть сознание, что ты эгоист, это уже хорошо». «А как Маркел? Осознал?» «Наверное, но он тут ни при чем. Пришел час, он и осознал». «Час прозрения? Час одиночества. В твоих мыслях порядок завидный. Но это не похоже на Маркела. Пойми, он добр. А его доброта не враждует с его эгоизмом. Доброта не настоящая. как говорит моя тетка Словачка. Неважно, считают ли тебя добрым люди, важно, чтобы ты сам себя считал таким».